Кира. Я повернулась и, даже не пытаясь скрыть своего удивления, уставилась на Олега. Что он сейчас сказал? На мгновение показалось, что мне послышалось, но он серьезно и уверенно смотрел на меня. Лишь приподнимающиеся во время дыхания плечи говорили о его волнении. Мое сердце остановилось. Что это за чувство? Я что, не была готова к его положительному ответу? Или что-то изменилось за эти сутки? Я посмотрела в его глубокие карие глаза и в этот момент ясно, как день, ощутила, что да, изменилось. Он мне не безразличен. Слезы предательски навернулись на глаза. Я отвернулась, чтобы он не заметил. Как же так случилось, что всего за несколько часов я впустила чужого человека в свое сердце? Да еще кого выбрала? Парня, который по статусу и положению даже смотреть в мою сторону не должен. Да к тому же он скоро женится. Пора было прекратить эту глупую игру. «Жалеешь меня?» — как можно более жестко спросила я. «Вот только я терпеть не могу тех, кто смотрит на меня с жалостью, и быть жалкой терпеть не могу». Олег молчал, продолжая глядеть на меня в упор. Как же я хотела, чтобы он ответил, что это не так, чтобы отрицал и сказал какую-нибудь красивую чушь. Но он молчал. Внутри что-то оборвалось. Как нелепо было ожидать, что ему не все равно. Я быстро вышла из машины и, не оглядываясь, забежала в отель. Уже в номере я прислонилась спиной к двери и сползла на пол. Сердце бешено колотилось, слезы все-таки потекли из глаз. Какая же я идиотка! Решила обмануть судьбу, придумав эту нелепую игру. Как глупо! Как же глупо! В дверь громко постучали, отчего я вздрогнула, но не проронила ни слова. Стук повторился, а вслед за ним я услышала твердый голос Олега. «Я знаю, что ты там. Открой!» Не было смысла прятаться. Да я и не привыкла. Я встала, стянула куртку, тыльной стороной ладони вытерла слезы и открыла дверь. Олег тяжело дышал, видимо, от бега. Не спрашивая моего разрешения, он зашел внутрь и, захлопнув дверь, замер от меня всего в нескольких сантиметрах. Дразнящий запах явно не дешевой туалетной воды заполнил все вокруг. — Это не жалость, — тихо сказал он. — Ты нравишься мне. От его глубокого низкого голоса мне стало нечем дышать. «Если согласие на твою просьбу — единственный способ увидеть тебя еще раз, я согласен». Он сделал ко мне шаг и, не дожидаясь ответа, поцеловал. От неожиданности у меня подкосились ноги. Олег обнял сильнее, притянув к себе и, удерживая меня от падения, продолжил целовать. Поцелуй был настолько нежным и умопомрачительным, что мои мысли превратились в сумбур, а тело предательски задрожало. И если я не падала на пол благодаря крепким объятиям Олега, то со скоростью света неслась в бездну, затягиваемая вспыхнувшим желанием непреодолимой силы. Мягкие вкусные губы, нежные, но требовательные руки, его запах, сводящий с ума, бездонные глаза, в которых плескалась страсть, нетерпение, с которым он снимал с меня одежду. Я не могла и не хотела противиться всему этому. Наоборот, я тянулась к нему, плавилась, словно мягкий воск свечи, раскрывалась, не думая о последствиях. Желание впервые целиком и полностью накрыло меня. Оно было настолько сильным, что я пришла в себя только тогда, когда все уже закончилось. Олег все еще был сверху и во мне. Он не сводил с меня взгляда. «Что это только что случилось с нами? Ты нереальная!» — хрипло сказал он, и по всему моему телу побежали мурашки. Я хотела ответить ему, что и он тоже, но его губы надолго накрыли мои, и все мысли снова покинули голову. Мы целовались, как подростки, жадно и страстно, прерываясь лишь для того, чтобы посмотреть друг на друга и набрать побольше воздуха в легкие. Мы снова любили друг друга, только теперь не спеша, проживая каждое мгновение, оголяя чувства и эмоции, наслаждаясь этой близостью. А потом мы просто лежали рядом, смотрели друг другу в глаза и молчали, без слов понимая, что оба сейчас счастливы. Сейчас, в этот самый момент, нам было очень и очень хорошо. Я уснула, обнимая его за талию и сердясь на то, что не могу больше противиться сну. Мне было так тепло и спокойно, как давно уже не было. Я ощущала его легкое дыхание на своем виске и, кажется, улыбалась во сне. Когда зимнее небо за панорамным окном начало светлеть, я открыла глаза и, увидев спящего рядом безумно красивого Олега, заплакала.